Третье королевство. Сарагейская степь. Войска аристократии. Король ощущал себя неуверенно. Более чем неуверенно. Его утро началось с наименее приятным образом. С наполненного болью стона любимой женщины. И больше всего взбесило то, что Кемир ни слова не сказала по поводу происходящего. Постаралась успокоить, обвела его шею тонкими руками. Пыталась улыбаться, вот только выходила криво. Татуировку наподобие браслета, охватившую запястье, он разглядел не сразу. Ранее ее не было, сейчас же. Когда он кинулся к любимой, весь ее рукав пропитался кровью. И сейчас король Третьего Королевства, Гатаркар, Люир, Тамьес, стоял напротив неожиданно многочисленного войска магов, среди которых находилась его женщина. «Вам не стоило ее отпускать». Не в первый раз повторил высокий черноволосый аристократ, неожиданно для всех придворных ставший главным советником короля. Впрочем, для самого Гатаркара ничего неожиданного не было. Он точно знал, что лорд Хорель — демон, но возражать лорду Тьеру не посмел. Принял все как данность и фактически передал руководство предстоящим сражениям выходцу из ада. «Удержать не мог», — хрипло ответил король. «Она была связана клятвой». Король не мог понять, как лорд Хорель понял причину его тревоги, не мог понять и того, почему рассказал все незнакомому человеку. «Не человеку», — напомнил себе Гатаркар. Но один жест его нового военного советника, и к двум стоящим на холме подошел еще один человек, черноглазый покровитель всей аристократии Третьего Королевства. Несколько слов, сказанных на непонятном языке, и лорд Тьер тихо спросил. «Как ее найти?» «Она беременна», — вместо короля ответил лорд Хорель. Темный кивнул, затем несколько томительных для Гатаркара минут пристально изучал строящееся войско и произнес. «Вспомогательные войска справа не пострадает». Впервые за долгую жизнь Гатаркар ощутил, как на глаза навернулись слезы. «Благодарю», — произнес он, стараясь, чтобы прозвучало с достоинством. «Не стоит благодарности», — ответил лорд Тьер. «Я понимаю ваши чувства». И также молча отошел, не позволив королю произнести еще хоть слово. Впрочем, после этого краткого разговора король понял, что больше не имеет ничего против господства темных и даже того, что аристократия выступает фактически пешками в этой войне. Он даже смирился со своими подозрениями насчет того, что и неведомый, возвращающий магию артефакт, дело рук темных.